Здравия и доброго времени суток всем нашим слушателям. В эфире снова Василий Васильевич и снова стол заказов на Народном славянском радио. И в ближайшие минуты мы будем передавать приветы всем нашим радиослушателям, тем, кто написал нам, тем, кто смог в силу своих возможностей оказать нам посильную помощь. Выражаем им благодарность за их волю и стремление быть полезными общему делу. Итак, начнем. Михаил Васильевич, я послужившись уже традицией, в честь вашей помощи нам, включаю вам замечательную архангельскую певицу Аллу Сумарокову. А северянки самые красивые. Ярослав Вячеславович, Валентина Толкунова исполнила замечательную песню «Байкальский ветер». Давайте послушаем. У ветра, у байкальского характер переменчивый, то гордый и ласковый, то тихий и застенчивый. С тобой ясным вечером то дружески беседует, но не забудем все-таки, что с ним шутить не следует. Чтоб в непогоду грозную не стать его добычею, ты с ним не будь заносчивым, ты с ним не будь забывчивым. Плыви, не зная робости, дорогой белопенною, тогда тебе ответит он любовью неизменною. У ветра, байкальского характер неустойчивый, то буйный и отчаянный, то нежный и отходчивый. Не каждый с ним подружится, не всякий с ним управится, и оттого, наверное, мне этот ветер нравится. Иван Юрьевич, благодарим тебя за то, что ты оказываешь нам посильную помощь. И давай вместе послушаем песенку «А может, знает лес». Лес и поля, горы, реки и моря, даже небо и земля – это ты, это я. Пламя и лед, неподвижность и полет, непрерывный хоровод, все живет, все живет. Может, знает лес высоту небес, может, ведает река силу в облаках, или просто вновь родилась любовь, и откуда, как весна, к нам пришла она. Знает лес, сколько тайны у небес, может, ведает река, сколько слез в облаках. Алексей Валентинович, выражаем благодарность за проявленную волю и включаем замечательную песню «Я вольная» в исполнении Покров Этно. Музыка. здравствуй, белая столица, как широка твоя земля. Здесь иноземцев смотрят лица, да на меня. Андрей Александрович, тебе достается русская народная песня «В роще пел соловушка». стараешься, ой-ой-ой-ой. Песенка знакомая и мотив простой, ой-ой, как ты мне нравишься, ой-ой-ой-ой. Губы твои алые, бороды тугой, ветвь целовала бы, мой дорогой. Только на свидание не ходи с другой, ой-ой, как ты мне нравишься, ой-ой-ой-ой. Только на свидание не ходи с другой, ой-ой, как ты мне нравишься, ой-ой-ой-ой. Я умею чуточку колдовать, сети мои крепкие тебе не разорвать. С чарами не справишься, век ты будешь мой, ой-ой, как ты мне нравишься, ой-ой-ой-ой. С чарами не справишься, век ты будешь мой, ой-ой, как ты мне нравишься, ой-ой-ой-ой. Ну и завершаем мы сегодняшние поздравления и передаем приветы Александру Алексеевичу. Для него звучит Сергей Трофимов «Синегири». Женщиной любимою, без которой дальше жить просто не могу. Я сегодня ночевал с женщиной любимою, без которой дальше жить просто не могу. У меня своя семья, жизнь давно очерчена, но себя не обмануть, сколько ни хитри. С этой женщиною я словно небом венчанный, и от счастья своего пьяный до зари. С этой женщиною я словно небом венчанный, и от счастья своего пьяный до зари. Я смотрю в ее глаза, словно море синее, и прощаюсь у двери, обнимаю вновь. А рябина на снегу плачет белым инеем, как продрогшая моя поздняя любовь. А рябина на снегу плачет белым инеем, как продрогшая моя поздняя любовь. За окошком снегири греют куст рябиновый, наливные ягоды рдеют на снегу. Я сегодня ночевал с женщиной любимою, без которой дальше жить просто не могу. Я сегодня ночевал с женщиной любимою, без которой дальше жить просто не могу. Без которой дальше жить просто не могу. С вами был я, Василий Васильевич, и программа «Стол заказов» на Народном славянском радио. Не всегда приходят нам все пожелания, которые мы смогли бы исполнить. Но это не страшно. Мы всегда идем навстречу тем, кто проявляет волю свою, кто способен что-то сделать сам. Поэтому не стесняйтесь. Пробуйте. Возьмите какую-нибудь тему. Создайте свою передачу. Если что-то не получится, мы вам поможем. Не бойтесь. Мы с вами. Мы для вас. И все мы вместе. Друг для друга. Я еще раз напоминаю, что «Стол заказов» выходит в эфир один раз в неделю по пятницам, по повторам в субботу. По московскому времени это в 12 часов дня и повтор уже в записи в 3 часа ночи. Все сообщения, приходящие в «Стол заказов», обрабатываются нами, и все вы их услышите. До свидания, мои дорогие. Услышимся.